Солнце упадет за горизонт. В рутине моих будней я прописываю стоп. Не думая о границу выходного пересек. Попадая на тусу, где куча кисок и котов. Они рисуются деньгами или шмотками. Не показывая то, из чего сотканы. Увидев тебя рядом с этими красотками, они мне мигом показались мимолетными. Все твои ухоженные пролетают сотнями. Да мы меня не манят платьями короткими. Я наблюдаю твой взгляд дико огненный. Запасы моего терпения лопнули. Люди вокруг внезапно стали неуместными. Ты намекаешь мне движение дерзкими, что мы не можем оставаться неизвестными. Ведь в эту бешеную ночь ты моя бестия. Словно кипяток, я двигай телом, девочка, ты знаешь толк. Да, температура в зале достигает потолок. И ты кумаришь меня так, что я не чую берегов. Наши движения становятся опасными. Наверняка с тобой мы будем обласканы этими наблюдателями языкастыми. Я знаю, тебе наплевать, мне тоже класть на них. Ведь ты не прячешь свои боли за масками. А я не согреваю твои уши сказками. Над этим положением уже не властны мы. Но зачем что-то менять, когда мы счастливы? Люди вокруг внезапно стали неуместными. И мы движениями максимально тесными, который раз уже шокируем общественность. Ведь в эту бешеную ночь ты моя бестия. Dirty baby, come on, dance with me. Dance with me. Я танцую с этой песней.